Глава вторая. «Открывай ворота! Ну же! Ну же бодрее! Чтоб вас!» Ковалев отдавал приказания, параллельно бронясь, а также расхаживая впереди нас туда-сюда и угрожающе постукивая тростью на ходу. Несмотря на травмы, полученные еще на турнире, сегодня капитан гвардии покинул казармы с первыми лучами солнца и незамедлительно поставил на уши все поместье. Повод для этого был весомым, не спорю. Гвардейцы Ланских, отправленные к нам на обучение, уже столпились по ту сторону ворот во главе с Сергеем Александровичем и его сыном Даниилом. Но, кажется мне, Ковалев принял события по переподготовке войск слишком уж близко к сердцу. Конечно, я мог ошибаться, но создавалось впечатление, будто бы Игорь Владимирович таким образом пытался компенсировать поражение на турнире, загладить вину перед остальными и снова почувствовать себя нужным, хотя по факту его вины в нашем проигрыше не было никакой. «Сдается мне, этот парень ужасно рад тебя видеть», — прошептал Виктор, заприметив в первых рядах восторженно машущего мне рукой Даниила. «Или ему ты тоже когда-то жизнь спас?» «И уже не единожды успел об этом пожалеть», — со слегка натянутой улыбкой ответил я наемнику. Однако пусть та мелкая стычка в гимназии с Соболенским и его подпевалами совершенно вылетела у меня из головы, именно она подарила начало нашему союзу с Ланским. Даниил нисколько не приврал, когда пообещал вернуть мне должок, и совсем скоро этот союз мог перерасти в пока что единственную организованную линию обороны, стоящую на пути порождения бездны. Ведь остальные высокородные все так же придерживались нейтралитета по отношению к опальному роду Морозовых. Либо соседи по собственной прихоти всеми силами старались избегать нас, либо остерегались гнева императорской семьи. Но ни на одно из отправленных мною писем ответа не пришло до сих пор. Если они продолжат игнорировать нас в том же духе, рассчитывать на их поддержку к началу мора не придется. Ровно так же, как и им, на нашу. Ворота, наконец, распахнулись, пропуская на территорию поместья долгожданных гостей. Уставшие после долгой дороги лошади въехали на подъездную дорожку и собранным шагом поскакали вдоль яблоневого сада, выбивая из-под копыт частички мелкого гравия, пока вся процессия по команде Сергея Александровича не остановилась передо мной, Алисой и Виктором. Влад Николаевич радостно поприветствовал нас глава рода Ланских, спешившись. Следом за ним из седла ловко спрыгнул его сын, взяв обоих скакунов под узцы. «А вы, Алиса Николаевна, прям-таки хорошеете день ото дня». «Благодарю», — присела сестра в извечно неуклюжем реверансе. «Все еще диву даюсь, как у нее получается исполнять его настолько нелепо». «Виктор», — представился наемник, как только взгляды Ланских пересеклись на нем. «Просто Виктор. Рад познакомиться с вами». «Глава отряда «Бешеные псы», — добавил я. «Бывший глава», — поправил меня тот. «Ныне же эту должность занимает Влад Николаевич». Было видно, что Виктору не очень-то по нраву соблюдать этикет и субординацию в угоду высокородных особ, однако старание его я про себя отметил, пусть продолжает в том же духе. «Ну надо же!» — не скрывая восхищения, перевел на меня взгляд мужчина. «Времени-то вы зря не теряли, похвально. Сергей Александрович Ланский», — представился в свою очередь он и протянул Виктору крупную ладонь, которую наемник пожал, не поведя бровью. «А это мой сын Даниил». «Неужели бешеные псы тоже примут участие в тренировках?» — с придыханием осведомился парень. «Тогда я еще скорее хочу приступить к ним». «Примут», — кивнул я, видя, как засверкали его глаза. «Только очень вас попрошу относиться к моему сыну ровно так же, как и к остальным», — предельно серьезным тоном заявил Сергей. «Не давать поблажек и, упаси сестры, никаких послаблений. Может, тогда он, наконец, поймет, как правильно держать в руках меч». Сомнительная характеристика, казалось, нисколько не обидела Даниила. Хотя это было неудивительно, раз уж он сам настоял на участии в совместном обучении, а его навыки фехтования все еще оставляли желать лучшего. Покончив со всеми церемониями, я пригласил гостей последовать за нами на задний двор поместья, дабы гвардейцы смогли расположиться и отдохнуть с дороги. Немного погодя, Игорю Владимировичу предстояло лично взять заботу о них и посвятить во все детали, включая расписание и перечень дисциплин. Полагаю, что в этом плане я мог всецело довериться нашему командиру. Ну а когда прибывшие уже принялись осматриваться и обживаться на новом месте, передав лошадей на поруки нашему конюшему, на глаза мне попался человек, увидеть которого я сегодня совершенно не планировал. Натан Мельштейн, Сын знакомого нам оценщика из Иркутска ожидал меня неподалеку от тренировочной площадки, прислонившись к своей телеге со скрещенными на груди руками и пожевывая травинку. Последний раз он приезжал сюда пару недель назад, чтобы прицениться к добытым в бездне ресурсам и совершить обмен непосредственно на месте, без необходимости проделывать все это в городе. Таков был наш с Давидом Исаковичем уговор. Видимо, пришло время следующего обмена, хотя по вполне понятным причинам товаров на продажу у нас было мало. Лишь то немногое, что мои люди успели прибрать к рукам на территории Громовых в ходе поисковой экспедиции. «Ваше светлейшество», — коротко поклонился смуглый парень, как только я приблизился к нему. «Пересеклись по дороге часом ранее. Должно быть, впервые скромного оценщика вроде меня сопровождала такая внушительная охрана. Распорядитесь?» «Уже», — кивнул ему. «В рейды мы в последнее время не ходили, но что-нибудь да найдется. Сказать по правде, приезда я твоего ждал по иному поводу. Слушаю внимательно и сосредоточенно». Перекинул он травинку из одного уголка рта в другой. Тогда я без лишних слов провернул кольцо-перчатку на безымянном пальце, извлекая из хранилища оружие, к которому не притрагивался с момента выпуска из гимназии. Вернее, если быть точным, то с выпускного экзамена по стрельбе. Все дело в том, что зачарованные болты во время занятий выдавались гимназистам за казенный счет. Позволить себе подобную роскошь за собственные раньше не представлялось возможным, однако теперь стоило, наконец, задуматься о расширении личного арсенала в том числе. Меч меня вполне устраивал, поэтому менять его я не собирался. К тому же он прекрасно сгенерировал с моими способностями. Но если в будущем возникнет ситуация, в которой подпускать врага слишком близко к себе будет чревато, арбалет смог бы сослужить мне добрую службу. На срединных же этажах бездны опасных и хитрых тварей более чем достаточно. «Болты нужны», — догадался Натан, взяв арбалет в руки и внимательно осмотрев его со всех сторон. «Да, зачарованные. Желательно по коробке на каждый основной аспект и парочку ледяных». «Парочку штук или коробок?» — слегка прищурившись, спросил он. «Коробок, само собой. Сам понимаешь, что в бреши всякие твари могут встречаться. Так как у подавляющей части порождений именно бездны выработан стойкий иммунитет к огню, не лишним было бы иметь при себе оружие с подавляющим аспектом, чтобы в случае чего быстро пустить его в ход. Служи в нашей гвардии одаренные, все было бы куда проще, но за неимением он их не назвал бы такие траты расточительством. Да и силы магов могут пригодиться в более сложных ситуациях, когда зачарованные болты способны использовать и неодаренные, что может решить исход ситуации. Что ж, погляжу, где достать. Вернули мне арбалет, и я тут же провернул печатку. Отец всяко знает, у каких поставщиков качественнее и дешевле. Выступит посредником, если нужно. «А по мне, так надежнее старого доброго молота, а оружие не сыскать», — подошла к нам Алиса, сыграющая на губах улыбкой в сопровождении Даниила. «Привет, Натан». «Привет, Алиса... Николаевна», — добавил парень, украдкой покосившись на меня. «Для кого как?» — пожал я плечами. «А я бы вот с радостью посмотрел на то, как вы, Алиса, орудуете молотом», — подхватил Ланский, и щеки сестры аж зарделись от проявленного им интереса. «Быть может, спарринг? Дружеский, что скажете?» «Боюсь, что ты отправишься на больничную койку, если пропустишь хотя бы один ее удар», — ответил я вместо Алисы. «Тогда ни о каком обучении уже не будет идти и речи». Даниил задумался. Серьезно так задумался, нахмурив брови, пока на подмогу ему не подоспел отец. «В таком случае, будучи талантливым воином, Алиса Николаевна наверняка сражается с вами в рейдах бок о бок». Со сложенными за спиной руками присоединился Сергей Александрович к нашему обсуждению. «Ты бы и впрямь поостерегся, сын, прежде чем добровольно становиться грушей для битья». «Моя сестра сопровождала гвардию в рейдах раньше, до того, как я вернулся из столицы. Теперь нужда в этом отпала». «Отпала по вашему желанию, или же сама княжна соизволила отказаться от участия в них?» Остановился его понимающий взгляд на поникшем лице Алисы, но реакция нас двоих уже наталкивала графа на верный ответ. «Если исключительно по-вашему, то позволю себе заметить, Алиса Николаевна, девочка уже не маленькая и способна решать сама за себя, что для нее будет лучше. Думаю, вам стоило бы довериться и ей, и ее навыкам, раз уж она горит желанием изучать глубины бездны вместе с братом, вместо того, чтобы отсиживаться в поместье». «Спасибо», — искренне поблагодарила его Алиса. Но при всем уважении я считаю нужным поступать так, как велит мне брат. Он глава нашего рода, и любое его указание в этих стенах — непреложный закон. Тем более защищать поместье тоже кому-то надо, как и отваживать тех, кто придет к нам не с добрыми намерениями. Виду я не подал, но на самом деле слова сестры тепло отозвались в моем сердце. Возможно, мне и впрямь стоило смириться с ее боевым нравом и брать ее на вылазки хоть иногда, но произойдет это не раньше, чем наш таинственный недруг получит по заслугам. Впрочем, у меня уже появились кое-какие мысли насчет того, каким образом получить от Лугова нужные нам сведения, даже без участия Алисы. Отправлю мерзавцу весточку в ближайшее время под вымышленным предлогом посетить нас. Ну а по приезде поглядим, как скоро тайное сможет стать явным, если немного надавить. Позволить себе чуть больше, чем от меня ожидают, и узнать, к каким результатам это может привести. Когда мы с Натаном договорились о цене и завершили обмен, парень тут же попрощался с нами. Сослался на сильную занятость в лавке и уехал, даже при том, что Алиса радушно пригласила его позавтракать в доме. Хотя, может, причина его скорого отъезда крылась не в большом количестве работы, а в том, что Даниил не отходил от моей сестрицы ни на шаг. В любом случае, я все равно планировал пригласить обоих ланских в кабинет, чтобы обсудить с ними вещи еще более важные, чем обмен боевым опытом между нашими бойцами, а именно угрозу надвигающегося мора. «Мор?» — переспросил Сергей Александрович, стоило мне усесться в обшарпанное временем кресло и перейти к сути. Ланские с Алисой расположились напротив на заранее принесенных сюда слугами стульях. Обивка этих стульев тоже знавала лучшие времена, но ничего другого я предложить высокородным гостям, увы, не мог. «Множество признаков говорит об этом», — подметила сестра. «И с каждым рейдом они все явственнее проявляют себя». «Вы уверены? Хотя...» Наморщил Ланский и без того морщинистый лоб. «Кому как не вам, единственным из рода демоноборцев, доживших до этих дней, чувствовать приближение мора?» Сам же ответил он на свой вопрос и грустно усмехнулся в усы. «Значит, вы единственные, кто знает. Признаки становятся уже настолько очевидными, что начинаю в этом сомневаться», — мотнул я головой. «Либо наши соседи не хотят поднимать панику раньше времени, либо воспринимают подозрительную активность тварей как случайную аномалию, чем еще сильнее усугубляют свое положение. Не знаю, но...» «Несмотря на то, что эпицентр расположен вдали от наших владений, во время мора удаленность от него уже не будет преимуществом», — подвел граф неутешительный итог. «Свет солнца поблекнет засотканной из скверны пеленой, небо окрасится валой, и под командованием лордов твари выберутся на поверхность, сметая все на своем пути». Очень точно процитировал Даниил слова из учебника по истории для первого курса. «Однако ни один учебник не смог бы передать того, что я узрел собственными глазами благодаря введениям памяти крови. Голодные беженцы, бегущие из охваченных пламенем городов, обезумевшие от страха матери и осиротевшие в одночасье дети, старики, смиренно ожидающие смерти в опустевших деревнях, а еще сваленные в кучу трупы, гниющие под ликом багровой луны, потому что нет уже ни времени, ни сил хоронить мертвецов. Резня. Бессмысленная и беспощадная резня, вот что такое мор. Но, если не ошибаюсь, последний мор завершился лет 70 назад». Вновь заговорил Даниил, глядя попеременно то на меня, то на отца. 74 года назад», — поправил его Сергей Александрович. «Самое продолжительное затишье, которое люди сочли окончательным разгромом для демонов. Выходит, все это время они попросту копили силы для того, чтобы обрушиться на поверхность еще более разрушительной волной, чем прежде». Подытожил я, сложив руки домиком перед собой. «Хотя кто знает, что у них там творится. За все время существования бездны глубже 13 уровня не спускался ни один отряд. Если мы не успеем остановить эту волну здесь, она двинется дальше, за пределы губернии, разрастаясь с каждым днем. Закрывая глаза на угрозу, ее не замедлишь и уж тем более не устранишь. А потому, чем раньше нам удастся выстроить линию обороны возле эпицентра, тем больше появится шансов не пропустить их вглубь. Остановить мор настолько быстро, насколько это возможно». Я говорил и говорил. Спокойно, размеренно, притом сам же не веря своим словам. «Почему я вообще обязан всем этим заниматься? С легкой руки императорская семья приравняла мой некогда почитаемый род к изгоям. Так с какой же стати я теперь обязан стоять в авангарде, оберегая этот поганый, прогнивший ко всем чертям мир, пока вся прочая знать продолжает пировать на костях моих предков? Да гореть бы вам всем в вечном пламени инферно, никчемные сволочи!» Татуировка, выбитая скверной на правой руке, опалила так, будто бы кожу прижгли раскаленным добела железом. Белесые пятна заплясали перед глазами, а темные сгустки в энергетических потоках принялись пульсировать, переключая все внимание на себя. «Влад!» — раздался голос Алисы где-то далеко-далеко от меня, настолько далеко, что я даже не придал ему значения. «Все вы!» «Да, вы!» «Ублюдки, что пожелали нам с сестрой сгинуть следом за родителями!» «Влачить жалкое существование в нищете, пока этот мир окончательно не пожрет и не переварит нас!» «Почему бы вам?» «Почему бы вам самим в этом мире не сдохнуть?» «Влад!» Частично рассеявшаяся перед глазами пелена позволила мне разглядеть взволнованное лицо Алисы, сидящей напротив меня. «Ну, наконец-то ты проявил волю!» Довольно улыбнулся Кайрос, возникнув чуть в стороне от гостей. «А то я уже было подумал, что начнешь всех прямо тут крошить». «Я говорю, что...» — стал голос сестры чуть более отчетливым. «Что наш долг в первую очередь заключается не в том, чтобы следовать воле императора. Он заключается в том, чтобы защитить тех, кто не в состоянии защитить себя сам. Пусть даже высокородные спрячутся за высокими стенами, спасаясь от орды отродий. Но мирные жители ничем не заслужили подобной участи. Что с ними станет, как только начнется новый мор? Куда они пойдут? Где им искать спасение, если не за нашими спинами?» «Мирные жители». Прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и медленный выдох, постепенно возвращая себе самообладание, усмиряя кипящую, требующую высвобождения скверну внутри. «Нет, Алиса права. Мы ни перед кем не станем склонять головы, но простые беззащитные люди обречены, если не помешать Орде прорваться вглубь губернии и дальше. Мор не пощадит никого, никого. И стоит ли моя месть тысяч, десятков тысяч загубленных жизней? Необходимо держать эту энергию под контролем, раз уж она влияет даже на ход моих мыслей. Все же сам по себе я не настолько кровожадный. Наверное. Я крайне благодарен вам, Влад Николаевич, за столь ценные сведения. Поднявшись, почтительно поклонился мне граф. Если же вы не против, со своей стороны я мог бы оказать любую посильную помощь в организации первой линии обороны. В конце концов, грядущий мор затронет нас всех в равной степени. Да, прошу вас. Кивнул ему, выдавив улыбку. «Наверное, я упустил основную нить разговора, но хорошо, что контроль удалось вовремя вернуть, и скверна никак не проявила себя внешне. Прямо как тогда, на пятом этаже. А может быть, нам всем пройти в обеденный зал и позавтракать? Вы же наверняка проголодались с дороги». Засуетилась сестра, как только в кабинете повисла гнетущая тишина. Однако, когда Алиса с Сергеем Александровичем уже направились к дверям, Даниил даже с места не шелохнулся, продолжая сверлить меня испытующим взглядом. «И как? Как ты это сделал?» — наконец спросил он заговорщицким шепотом. «Сделал что?» — сразу не понял я. «Твои глаза вспыхнули прямо как магические огни». «Нет, все-таки расслабился я слишком рано. Это ведь не проявление аспектов?» — подался парень вперед. «Неужели ты пробудил свои силы? Тот самый великий дар, что мы могли бы направить на борьбу с Мором и со всеми этими мерзкими тварями? И своих демонов ты пробудил тоже? Тогда сколько же их на самом деле?» Эх, как много вопросов и как мало ответов я мог на них дать, Даниил, черти тебя подери, Ланский.